Крейсер-разведчик прошел через силовое поле дока и прилип к вогнутой стене огромного сооружения. Люпус постепенно обрастал шкурой. Дроиды монтировали плиты композитной брони, которые оперативно перемещались к местам установки силовыми полями. После установки четырех новейших двигателей Ирмин-880 кормовая часть флагмана обрела привычную форму. По блестящей обшивке ползали мелкие паучки, монтируя сенсорные модули и блоки маневровых сопел. Их количество в последнем проекте немного возросло. Большая часть оборудования пока не работала, хотя внутри корпуса все работы практически были закончены. Кубики жилых модулей и яйцевидные корпуса демонтированных реакторов находились неподалеку от корабля. Там же временно складировалось все, что Алекс приобрел на станции Ордена Воссоединения. Он немного пожалел, что на продвинутый генератор щита средств не хватает. Все-таки такой эксклюзив, как Глунт-10М, на дороге не валяется. Две туннельные пушки уже заняли места в брюхе Люпуса. Сейчас дроиды возились с носовой частью корпуса, пока еще не обшитой броней. Алекс добрался до пустого шлюза и посетил уменьшившийся в размерах центральный коридор. Гравитация отсутствовала, что совсем не мешало возне мелких дроидов-пауков. Снятые панели открывали доступ к техническим уровням, где и располагались все коммуникации. Капитан удовлетворенно кивнул, обнаружив проложенные кожухи энерговодов и четырежды продублированные управляющие магистрали. «Все в порядке. Работы идут по графику», — отчитался Илья, покосившись на занявшую капитанский диван женщину-инженера. «И давно она так?» — поинтересовался Алекс, неодобрительно покосившись на лысину замершей Сулькры. Его почему-то коробила такая бесцеремонность. «Где-то час уже». «Ладно, все-таки процесс идет. Даже и не знаю, сколько бы мне потребовалось времени на подобную модернизацию». «Почему так долго?» «Закупили все по списку», — ответил капитан, протягивая товарищу плоскую коробочку. «Вот, это тебе». «Сразу же и начну впитывать знания», — кивнул Илья, устанавливая пластинку базы в новенький коммуникатор. «Да, а почему ты себе не возьмешь такой?» «Нет, уже привык к этому», — сказал Алекс, погладив рукой поцарапанную коробочку модуля ХАКАМ-18. «По своему функционалу ничем не хуже нового. Скорость загрузки одинаковая». «Ну а что ты забыл на планете? Зачем было спускаться в атмосферу?» «Навестил одного озабоченного хагданца и с огромным трудом отмазался от четвертой Ошо», — усмехнулся Алекс. «Кстати, она еще там. Ей лет 12, и она наркоманка, но это так, мелочи. Зато очень любит республику». «Нет, спасибо», — поморщился Илья. «У меня уже есть Хитоми». «Опять какую-то гадость притащил», — недовольно заявила Каслия, появляясь в рубке. «Возьми Ширила, он хоть выглядит прилично, а то сначала четырех жуков завел, затем крылатую тварь». «Это символ духовной связи, а заодно подарок для старика Нульга. Он тут временно. Скоро уберу его из своих апартаментов». «Мне он совсем не нравится», — капризно заявила подруга. «И почему ты отправился к местному аристократу без своей старшей Ошо?» «Ты сама отказалась», — флегматично ответил Алекс. «Кораблик оказался неплохим приобретением. Правда, я думаю, что хагданцы скрутили все самое интересное, но и в таком виде он неплох.